Приврита Паршалканасана. Да. Там, конечно, давайте кто-нибудь. Кто? Мальчик. Давайте с простого варианта тоже заднее колено на пол. Угу. Да, простой вариант. Ладонь под плечо. Другая рука на, да, на талию. Вот, и что у нас здесь может быть? Ну, здесь у нас может быть просто сгорбись, да, ну, вот такая вот фигня, вот тут вот горб, тут тоже, и еще и скрутка, да, вдобавок. А здесь, если мы это видим, мы, что говорим, поднимаемся выше, еще выше, выше, ладонь на бедро. Вот, это вот положение человека будет. Здесь что мы можем сделать? Встать здесь. В принципе, тут опору можно не создавать, но все же лучше, потому что если мы здесь начнем тянуть, тут тоже поедет. Поэтому здесь зафиксировали. И опять же, не лезь в подмышку, где-то здесь ладонь, другая на лопатку. И чуть докрутили макушка, опора, толкни макушку. Какая опора? Ну, вот ты ее подпираешь, и по идее баланс же. На другой стороне, чтобы не... Нет, тогда я просто... да, это же, во-первых, я спереди, получается, встану. Вот. Если она баланс потеряет, то ты никак не поможешь. Почему? Это помогу, я ее держу. Я ее за плечи держу. Вот. И плюс еще, что я хотела сказать? Да, и плюс еще я плечи просто не смогу оттуда поправить. Но могу, как бы, но все равно это тут. Стоять. Да, ну тут вот я такая здорова. Встала. Вот, поэтому лучше здесь, да, и доправить. Ну и здесь можно там я сюда провести. Макушка, толкая меня. Вот, ну вот как бы здесь все. Если уже с полный вариант, там сложнее. Поднимай ногу заднюю, носок в пол, колено подтягиваем. Здесь мы говорим колено подтягиваем, толкаемся ногой постоянно задней от пола. Здесь я опять же сзади встала. И тут, тут что? В принципе, да, вот здесь, если я делаю вариант ладонь рядом со стопой, ну, тоже достаточно просто. Вот это вот сделала, да. И если я уже делаю захват, давай согнутой ногой пока, пусть будет. Делай захват вот бедром или сделай пока просто руки перед грудью, да. Вот это сделай. Здесь я встаю бедром, в нижнюю лопатку упираюсь. Вот. И тут просто дополнительно доворачиваю ее, беру вот тут вот, да, докручиваю. Либо могу опять же вот здесь вот встать, то есть чтобы она не падала. Вот. И тут ее, да, как бы чуть... Не то чтобы докрутить, а просто задать направление. Если она гибкая и более-менее нормальная, то можно, ну, действительно, больше докрутить. Вот, давайте, давай на другую сторону сделай, еще там есть нюанс. Или туда лучше развернуться, чтобы... Нет, давай, хотя да, надо показать со спины. Угу. Да. Делай захват, либо просто за бедро. Угу. Вот, и здесь смотрите, чтобы еще создать нормальную опору, можно чуть здесь присесть, чтобы она оперлась, можно так сказать, да, на мои бедра. И вот тут вот уже делать вот это. Это раз, да. Блин, ну все-таки надо развернуться в другую сторону. Еще здесь такой нюанс есть. Это вот мы только с плечами делали. Задняя нога в пол. Угу. Сделала опору. Здесь я еще... Да, смотрите, я забыла вот этот нюанс. Широкая постановка ног. Одно бедро в лопатку, другая вот сюда упирается. И здесь одна рука на плечо, другую я вот сюда вот где-то на подвздошную кость и делаю вот это. То есть вот это я тяну сюда, А это сюда. Здесь, конечно, опасно. Я могу в подмышку, да, залезть, так и норовить, да, сюда залезть. Поэтому здесь вот опять же четкая опора должна быть. И здесь вот это вот сделать. Но опять же вот в подмышку, видите, лезу. Вот, то есть как бы показать ей, что вот сюда вот нужно тянуться. Вот. Но это такая уже действительно как дотяжка, можно так сказать. То есть я спину растягиваю. Вот. Подвздошную кость толкаю. А плечо на себя. Давайте еще кто-нибудь, я еще на ком-нибудь покажу, Оль, давай. Но опять же, вот как бы это только вы сами с друг с другом можете поиграться, на занятиях вы такое может, не сделаете. Вот да, давайте, только поэтапно, чтобы, да, вы... Давайте, разбивайтесь, делай. Вместе сделаем, да, чтобы не забыли. А, лучше на ту сторону. Угу. Итак, все встали, да? Поднимай заднюю ногу тоже. Давайте начнем вот с этого варианта, с самого сложного, потому что оттуда уже будет более-менее понятно, что делать. Итак, постановка. Мы подошли сзади спины. Встали одним бедром в лопатку, уперлись другим, уперлись в бедро. Ну или там в бок, но лучше к бедру ближе. Далее беремся одной рукой за верхнее плечо и другой рукой кладем ее на бедро, на подвздошную кость где-то. И делаем вот это. Но опять же, тут, подмышка. Видите, да, очень тяжело в подмышку всегда попадаешь, стараемся все-таки не попадать. Вот, и вот эту вот штуку делаем. И говорим, вытягиваемся, да, то есть не просто мы тянем, а говорим, вытягиваемся. Вот. А, так, самый простой вариант, колено на пол, еще раз, это любой сделает, да, просто одна лопатка упирается сюда, и вот так вот развернули. Ну, как бы проще. Да, в лопатку. Да. Угу. Так, делаем на другую сторону. Вот здесь вот, конечно, когда вот так вот руки очень... А? Да, бедро прям толкаем вот так вот вниз. Ну, блин, так и норовит в подмышку, да, попасть. Ну, вот где-то вот сюда, вот между грудью и плечом. Как бы, конечно, зацепиться не за что, но вот что есть, то есть. Если у нас еще вот так вот рука, тут еще как бы можно вот это сделать. Здесь проще будет вытянуться, если рука прямая. Ага. Ребят, попробуйте верхнюю руку, да, поднять. Только смотрите, Андрей, не тянем руку, да, вверх, вот это важно, а как бы ее подаем на себя, и не пальцами, а ладонью стараемся брать. Можно еще вдобавок бедром как бы толкать лопатку нижнюю. И докрутить. Вот, ну и отход. Опять же, я тоже отход нормальный. Сделаю паршвоконасану, вот, паривриту. И здесь, блин, ну ладно, пусть так будет. Здесь обычно человек забывает про ногу заднюю. Он ее начинает сгибать, да, все тут сконцентрировались, там уже все поехало. И здесь, чтобы не потерять вот это, ну, во-первых, мы постоянно говорим, держи тонус, это раз. И плюс еще мы вместе с ним, хоп, и как бы сместились назад. И он толкнул ногой пол. То есть вот это вот, да? Ну, понятно, что вот это не надо делать, да? Я просто показываю, что мы вот это сделали, и чуть я ее туда сместила. Чувствуешь, да, что нога задняя включилась?